Мы подъезжаем к борделю. И передо мной встает новая проблема. Что делать с машиной? Уничтожить программу подчистую задача не из легких. Отпустить? Рано или поздно дип-проводник восстановит с ней связь и выяснит маршрут. Придется прибегнуть к помощи самого дип-проводника. Достаю из кармана коробочку с изумрудным жуком, очки, командую. Неудачник, выходи. Выбираюсь из машины вслед за ним, швыряю тупое насекомое в салон и захлопываю дверь. Результат следует незамедлительно. Дип-проводник не очень-то охраняет свои такси, предпочитая мириться с шалостями вроде моих бесплатных и нефиксируемых поездок. Но попытки проникнуть на свои серверы пресекает безжалостно. Такими примитивными программами, как «Жук», его защиту не преодолеть. Такси мутнеет и растворяется в воздухе. Канал связи был обрублен при первой же попытке «Жука» влезть на чужой компьютер. «Пошли!» – тормошу я неудачника и хватаю его за руку. «Если сейчас в холле сидят посетители, то мы влипли окончательно. Но нам везет. Никого нет. Даже охранник». «Это публичный дом, на всякий случай», — сообщаю неудачнику. «Можешь альбомы полистать». Он качает головой. «И почему я не удивлен? Идем». По коридору мы почти бежим. Я ожидаю, что сотрудницы вновь начнут выглядывать из дверей, но царит полная тишина. Вообще никого, словно бордель вымер. Толкаю дверь в Викину комнату, уже готовый к тому, что ее на месте не будет. Неудачник топчется за спиной. «Тебя можно поздравить, Леонид?» — ледяным голосом спрашивает Вика. В хижине чистенько, словно и не было никакого землетрясения. Не знаю, как другие, а я такой порядок навожу лишь в растрепанных до предела чувствах. На столе появилась маленькая магнитола. Вика переоделась. Теперь она в серых джинсах и такого же цвета свитерке. И еще... Судя по тону, она ждет объяснений. «Ты слышала комиссара?» «А кто его не слышал?» Вика встает, и я торопливо отступаю. Когда женщина в гневе, мужчине лучше не сопротивляться. «Значит, спас друга?» «Он тебя спас, парень?» Неудачник пожимает плечами, улыбается, и Вика слегка сбавляет обороты. «Как тебя звать?» «Неудачник». «Ага. Так вот, дружок, не гневи судьбу, постой у окна тихонечко». Неудачник повинуется, а Вика наступает на меня. Ох, не ту личность она выбрала. Это манера мадам. «Значит, спас. Значит, поимел Алькабар и лабиринт. Вика, они лгут», — торопливо говорю я. «Варлок 9000 — это локальный вирус, он отвечает требованиям конвенции». «А про дайвера тоже лгут», — кричит Вика. И я наконец-то понимаю, что вывело ее из себя. «Лгут? Или кто-то другой врет? Другой!» Опыт получения пощечин у меня небольшой. Держусь за горящую щеку и стою столбом. Неудачник послушно смотрит в окно, но не услышать звука удара он не мог. «Дайвер!» — продолжает кипеть Вика. «Дайвер! Я дура, дура чертова, еще помощь тебе предлагала! Ты мог мне сказать, что сам дайвер?» «Нет!» — шепчу я. «Почему? Не веришь мне?» «Никогда не поверю, что Бог создал женщину из ребра Адама. Нет, как и мужчину, из глины. Только совсем другого сорта. Уж очень разные причины мы находим для гнева. Я боялся потерять тебя». «Вот и...» — начинает Вика и замолкает. «Нельзя любить человека, который видит глубину без иллюзий. Я знаю, Вика, я пробовал открываться. Это всегда, всегда происходит. Ты стала бы меня ненавидеть незаметно, даже сама не поняла бы, в чем дело». Я говорю, уже понимая, что все кончено. Мы можем остаться друзьями, но не более того. Ни одна женщина в мире не полюбит человека, который видит ее лицо мозаикой цветных квадратиков. «Да, «Я должен был сказать!» — шепчу я сразу. «Прости, я не смог! А тебе хватило бы духу признаться, что ты дайвер?» Вика молчит. В ее глазах слезы, которых на самом деле нет. Между нами стена. Отныне и навсегда. «Нет», — говорит она тихо, — «я тоже не смогла. Я боялась тебя потерять». Кажется, я сошел с ума. Только что с того, если я обнимаю Вику, и между нами нет стены? Моя работа. Из-за нее противно, когда все по-настоящему. Я не знаю, почему так получилось. Было слишком мерзко. Я испугалась и выпала из глубины. Мы говорим «вынырнуть». Вынырнула. Неудачник смотрит на горы. Он молодец. Он готов простоять так целый день. Я всегда выныриваю, потому и беру себе самых уродов, что мне все равно. У меня на губах вопрос, который я никогда не задам. Но Вика отвечает сама. Там, у реки, я не выходила. Первый раз в жизни, правда. Я верю ей, как верят все мужчины от начала времен. В этом мире лишь наша вера становится правдой.